Смотровая площадка. Он гладил своих подруг по голове, просил, чтобы и его погладили по голове, и снимал шапку. Дело обычно происходило на смотровой площадке у Ленинских гор перед Московским университетом. Ниже, на том берегу, простиралась панорама Лужников, затем панорама Москвы с ее высотными зданиями. И происходило это у него с каждой, буквально с каждой. То ли наш герой не знал, куда еще приткнуться, кроме смотровой площадки, то ли действительно каждый раз, с каждой новой любовью, в нем происходил душевный подъем, и все просило простора, ветра, величественных панорам. Можно также думать, что это в нем еще не выветрилось провинциальное восхищение перед столицей. По-настоящему волнующее чувство, чувство победы над огромным городом, лежащим у ног, и надежно стоящим на страже со стороны спины в виде гигантской стены университета. В это чувство победы над городом входило как составная часть чувства многочисленных маленьких побед над жителями и жительницами города. Во всяком случае, должно было входить. Мы здесь заранее ничего не поймем, даже если добавим к вышесказанному, что эти победы были в какой-то степени нежеланными победами, и победитель сам, видимо, в глубине души, жаждал быть побежденным. Однако каждый раз побеждал именно он. Что происходило в этот каждый раз, что происходило с ним и с побеждаемыми им людьми, женщинами, старухами, стариками, сослуживцами, начальниками, попутчиками? Почему они все столь охотно шли на то, чтобы их победили? Почему не сопротивлялись и отдавались каждый раз с видимым чувством полной сдачи, поражения, и испытывали ли они при этом ощущение того, что это временное? Только на сей раз поражение, и надо только махнуть рукой, а дальше уже завертится обыкновенная жизнь безо всех этих ужасов. Трудно сказать. И трудно во все это проникнуть. Несомненно одно. Он сам жаждал быть побежденным и сам готовил поле своего поражения. По всей видимости, готовил, ибо поступал небрежно, грубо работал, спустя рукава все строил, все свои построения. Все насквозь видели. Он же шел на все в открытую, словно бы для него не было препятствий, словно не это для него было главным, то дело, которому он на данном, отдельно взятом этапе отдавал свои силы, а главной была какая-то мысль, которую он на все лады обсасывал и вроде бы проверял. Как будет, если так? И как будет, если такой вопрос задать, и так-то позвонить кому нужно, и так-то говорить или иначе говорить, все думая не о деле, а словно бы о какой-то одному ему видимой задаче. Отсюда, видимо, исходил тот его вечный вид занятости не тем, чем он в данную минуту занимался, как если бы он занимался не этим, а чем-то другим, и озабочен был тоже чем-то другим, главным, хотя, может даже показаться, ничего за всем этим не стояло такого, о чем можно было бы заботиться. Но озабоченность эта присутствовала. Он словно бы торопил сиюминутные события, чтобы они поскорей прошли и дали бы место другому. Но чему? Так от победы к победе и шел он, от звонка к другому звонку, и все это наспех, в торопях, все не забывая о своей главной какой-то задаче. А внешне все выглядело так, что можно было подумать, например, что он хваткий победитель, занимающий одну позицию за другой. И вот он повел очередную подругу к университету. А действительно, если вдуматься, куда еще мог повести свою очередную избранницу этот Андрей, если душа его, по всей видимости, просила чего-то глубоко индивидуального, и своего, и находилась на подступах к высшему счастью. Не в ресторан же в самом деле, который во многих случаях играет роль платы, взятки, барашка в бумажке, за имеющее быть физическое наслаждение, так что некоторые девушки отказываются идти с малознакомыми людьми в ресторан, зная, что затраченные деньги так просто не затрачиваются и что это предполагает как само собой разумеющийся ответ и расплату. А если не отвечать и не расплачиваться, то это будет расценено как мелкое жульничество. Попила, поела, музыкой насладилась, поглазела, на нее поглазели, опять ела и пила без протеста, безропотно и с видимым удовольствием, а потом смылась, не заплатив. Сама же девушка чувствует тонкую создавшуюся атмосферу, при которой все мелкие уступки в виде поцелуйчиков в такси выглядят еще большим обманом, еще большим свинством, все равно, как если бы она еще больше напила и наела, еще на большую сумму. Вот как об этом думают взрослые, умудренные опытом люди. А Андрей был взрослым человеком, и такая точка зрения могла быть ему знакома. Но, видимо, она была им оставлена на какой-то более ранней стадии развития. Ибо этот вариант с ресторанным завлеканием предполагал, как само собой разумеющееся, то, что без ресторана может ничего и не получиться. А Андрей, как уже было сказано, во всех случаях шел напролом. И если он и водил своих подруг на смотровую площадку, то только ради себя, ради нежности, ради высокого парения души. Или у него выработалась уже некая традиция, дорогая сердцу, закрепилось однажды полученное счастье. Ведь если вдуматься, действительно на смотровой площадке тишина. Тонко дует ветер, снежок летит над черным льдом, и огоньки внизу, в городе, горят так приветливо, помаргивая. И тишина. Никого нет. Вряд ли найдутся другие любители именно такого вечернего городского пейзажа. Некоторые могли бы сказать, что там берет свое подавляющее, колоссальная архитектурная идея, нечеловеческий взлет желаний, рядом с которым даже пирамида Хеопса, как ее представляют обычно люди, не видавшие ее, выглядит домашней и не страшной, просто уходящей вверх соразмерной горкой. Так что на смотровой площадке никого нет, город лежит у ног, мирно помаргивая, весь в распоряжении, везде ждут в гости. Все открыто завоевателю. А он, уже не мародерствуя, может производить погрузку города полными вагонами. И все в себя, все в себя. Так это внешне выглядит. Смотрите, постепенно, не то чтобы город уходит в него, нет. Это Андрей надвигает все дальше себя на город. Поглощение идет само собой, а разум свободен. А стремление к счастью уже не удовлетворяется простым актом пожирания все новых улиц и переулочков, лакомых кусочков вокруг Кропоткинской. Стремление к счастью становится выше на ступень. Оно требует не только просто жить тут и побеждать одно за другим, побеждать противников, соперников, вякающих, ошибающихся, высоко стоящих и ниже стоящих, и братьев, и друзей, и девушек, и зрелых женщин, грудь которых превышает, например, все возможные пределы и волнуется. И в тебе все волнуется при мысли, что это зрелая Матрона, мать детей и жена большого человека. Она, правящая своей машиной, она, которая ездит на приемы в болгарское посольство и окружена целым миром удобств, и все хлопочет над этими удобствами, она покорно идет, куда ее даже и не просили идти, и внезапно расстегивает шубу, и, о, бог ты мой! Но опять-таки, все это чисто внешнее, все это было выше приписано Андрею, в виде якобы его собственного косвенно звучащего монолога. Ибо сам он такого монолога произнести никогда и не подумал бы. Сам он думал совсем иначе, памятуя о какой-то своей главной идее. А просто так выходило, что он поступал таким-то и таким-то образом. Что и приводило всех к мысли о том, что именно так Андрей должен мыслить, если уж он поступает так-то и так-то. Раз так, то так. Думали за Андрея окружающие, а что он сам думал, нам неизвестно. Возвращаясь к косвенному, произносимому за Андрея монологу, продолжим мысль. Да, стремление к счастью этим не ограничивается, и Матрона с ее непередаваемо крупной грудью, с ее страхом и жаждой, с наивным сознанием ценности своей груди, которую она этим обесценивает в конец, эта Матрона отплывает вовнутрь, поглощенная Андреем вместе с ее пятикомнатной квартирой, мужем, заядлым автомобилистом, членом клуба автолюбителей, детьми, из которых особенно младшая девочка, чуть ли не Лолита, 5 лет, полюбила гостя Андрея и сразу идет к нему на руки, на колени, под общий смех. Андрей – покоритель женщин. А девочка плотно сидит и рассеянно смотрит по сторонам. И она, эта удивительная девочка, тоже проглочена и отплывает вовнутрь. Этот дом мерцает там, где-то внутри. Уже оттуда слабо горят его приветные окна. Там широкие кресла, тепло и уют, вкусная еда. Разве что хозяйка слишком прямо сидит и с прямой спиной ходит и перегибается слишком, опять-таки держа в поле зрения бюст. Свой оплот, неприходящую ценность. А Матрона уже не Матрона, ее зовут Соня. Она уже прояснилась как нелюбимая жена. Как жена, с которой муж спокойно не живет вот уже много лет. Этот спокойный автомобилист как-то иначе устраивается, и есть подозрение, что он как-то нехорошо устраивается. Какие-то там у него младшие научные сотрудники – его ученики, его последователи, последователи этого примитивно веселого, спокойного в быту, дурацки полного своей машиной и кооперативным гаражом хмыря. О, Господи, зачем этот мир так устроен, что ничего в нем нет от литературы, от одного прочтения, одной точки зрения, а все может быть прочтено еще глубже? И еще большие могут разверзнуться пучины. И погружаясь в эти пучины, ища самое дно, самую истину, человек много чего теряет по пути, оставляет без внимания истины не хуже той, какая ждет его на дне. Но именно до конца хочет все знать человек, а потом хохочет и говорит, как в нашем случае Андрей, что мир населен педерастами и анонистами, а женщины – все либо проститутки, анонистки и лесбиянки, либо старые девы. «А как же Соня?» – спросили у Андрея машинистки, перед которыми он держал свою речь. А Соней была Матрона, напомним, но Андрей лукаво ничего не ответил машинисткам. Кстати говоря, сколько истинной желчи звучало в голосе Андрея, когда он произносил свою эту циничную поговорку, начинающуюся со слов «мир населен». И стало быть, еще не совсем только о себе думал Андрей, не совсем, и исключительно только о своей внутренней теме пекся и заботился он. Если он предъявлял миру горькие претензии по поводу грязи мира, в котором все запуталось и нет чести, но, с другой стороны, и нет естественности, все подавлено, запугано и прячется, и проявления мужественности и женственности редки и вызывают общее любопытство, граничащее с негодованием, и куда деться бедному человеку? Действительно, либо кастрат, духовный человек, либо что-нибудь из того набора определений, который приведен выше – и который звучал так оскорбительно для ушей машинисток. Отметим, что бедные машинистки, на головы которых была обрушена речь Андрея, своим намеком на Соню пытались дать понять Андрею, что существует что-то еще другое, Но Андрей ведь лукаво промолчал. Стало быть, все в мире подавлено, и сам Андрей — нормальнейший человек, без отклонений, иначе откуда обвинительные речи в адрес всяческих отклонений? Откуда это стремление бичевать и поносить, и вся эта гамма чувств от смеха и презрения до ошеломленности обманутой души и грусти и печали? Стало быть, Андрей — мужчина, каких мало, вечно ходит как бы отравленный своей репутацией, когда молва опережает его появление, и девушки млеют, не в силах сопротивляться уготованной им на ближайшую неделю судьбе. Ибо больше недели Андрей всего этого не выносит и с нетерпением рвет. И от всего этого даже самое начало, весь ритуал со смотровой площадкой и стоянием над городом теряет в своей торжественности и нежности. И все же сначала Андрей ничего не может с собой поделать. Новая привязанность делает его мягче и добрей, вселяет в него надежду, Бог знает на что. Но этому верить нельзя, этому светлому периоду, ибо очень быстро он сменяется периодом скуки и затем загнанности и тоски. Однако наш Андрей, снимая шапку и серьезно говоря «погладь меня по голове», отважно не принимал во внимание того, что неизбежно должно было обрушиться на него следом за глажением головы, следом за одной только неделей. А чаще всего бывало, что и недели не проходило, а неприятности начинались сразу же. Сразу же имеется в виду за первым визитом к нему дамы. Сразу же после того, как Андрей, сделав движение всем телом и осторожно отъединившись от пребывающей в положении лежа партнерши, спрашивал: «Вы поедете домой или останетесь?» Эти неприятности включали в себя и неизбежное замечание, что он слишком «делово» выполняет свои мужские обязанности. А что значит «делово»? Бог его знает. Тут возможны всякие толкования, вплоть до того толкования, что Андрей мог воспринимать свои действия как чистую трату времени, трату энергии, возмутительную благотворительность, как трату себя на кого-то. В то время как, вообразим себе и такой вариант, главная задача стоит и не движется, не развивается, вообще все замерло, ничего не происходит, как бы жизнь насильственно остановлена. А у своей партнерши Андрей мог подозревать единственно жадность и желание проехаться за чужой счет, использовать чужую энергию в личных корыстных целях. Отсюда, видимо, и проистекала та экономичность и отсутствие душевных движений, та сдержанность, которая стала общеизвестным фактом и является документальной опорой данного повествования. А дамы принимали эту экономичность за спешку и деловой подход. Да он и сам горевал, это уже установленный факт, что не удается ухватить птицу счастья за хвост, не удается забыться. Нечем бывает крыть, как говорится. Он сам признавал каждый раз свое поражение и говаривал в таких случаях: «Можешь считать меня подонком, но мы больше встречаться не будем». А ведь все каждый раз предполагало быть сделанным самым наилучшим образом. К примеру, Таня. «Вы поедете домой или останетесь?» Вот та самая Таня, которая должна была выслушать этот жесткий вопрос. Таня так была недосягаемо прелестна и мила. Чудачка, обожаемая мальчиками, детски безгрешная, никак не подлежащая еще никакой классификации. Подлежащая ей, разумеется, но пока туманно, полусознательно. Таня, не идущая в руки, вдруг сама пошла в руки. Позвонила и сказала, что раз он заболел, то она приедет сейчас с курицей. Разумеется, разночтений тут быть не могло. Курица бежала петуху навстречу. Такая вот создалась противоестественная ситуация. Андрей открыл дверь Тане. Таня была по-небратски неловка, с повадками старого дружка, но трясущегося от холода,